Айзек Азимов. В четвертом поколении. В 10 часов утра Сэм Мартен выбрался из такси, как всегда пытаясь одной рукой открыть дверь, а второй придержать портфель, а третьей вытащить бумажник. Поскольку у него было всего две руки, задача была трудновыполнимой. Он уперся в дверь коленом и беспомощно захлопал себя по карманам, пытаясь найти бумажник. По Мэдисон-авеню непрерывным потоком неслись автомобили. Красный грузовик неохотно притормозил на перекрестке, и как только сигнал светофора сменился, рывком дернулся вперед. Надпись на его боку извещала безразличный мир. «Ф. Левковиц и сыновья. Оптовая торговля одежды». «Левкович», — рассеянно подумал Мартен и вытащил, наконец, бумажник. Запихивая портфель под мышку, он бросил взгляд на счетчик. $65. У него 3 по 1, 2 единички отдаст, останется 1. Нет, так не пойдет, бог с ним. Лучше разбить 5 и дать 20 центов на чай. «Ладно, дружище», — сказал он, — «бери $80». «Спасибо», — бросил водитель с профессиональным равнодушием и дал сдачу. Мартен запихал $3 в бумажник, положил его в карман, подхватил портфель и влился в людской поток, понесший его к стеклянным дверям. «Левкович», — подумал он неожиданно и остановился. Прохожий едва увернулся от его локтя. «О, простите», — пробормотал Мартен и снова двинулся к дверям. «Левкович». На грузовике было написано по-другому, там было «Левковиц». Почему он подумал «Левкович»? Ну, допустим, менять «Ф» на «В» он приучился на уроках немецкого в колледже. Но откуда взялось окончание «ич»? «Левкович». Он постарался отделаться от глупых мыслей. Стоит расслабиться, и эта фамилия привяжется к тебе, как назойливая мелодия. Думай же о делах! Он пришел сюда переговорить за утренней чашкой кофе с этим типом, Нейлором. Он пришел, чтобы добиться перечисления денег по договору и начать плавный финансовый подъем, который позволит ему через 2 года жениться на Элизабет, а через 10 лет перебраться в пригород и стать состоятельным отцом семейства. Сейчас ему 23. Будущее рисовалось Мартену в радужном свете. С выражением суровой уверенности на лице он вошел в холл и направился к кабинкам лифта, краем глаза следя за белыми буковками указателей. У него была странная привычка разглядывать надписи и номера кабинетов на ходу. Он всеми силами старался не замедлять движение и уж не дай бог совсем остановиться. Читая на ходу, уверял себя Мартен, он поддерживает впечатление человека, знающего и уверенного в себе. А это чрезвычайно важно для того, кто работает с людьми. Ему была нужна компания «Кулинетс». Удивительно странное слово. Фирма специализировалась на мелких кухонных принадлежностях, и им очень хотелось, чтобы название было значительным, женственным и игривым одновременно. Глаза его пробежали по всем «М» и пошли дальше. «Мандел», «Ласк», «Липперт Паблишинг» целых 2 этажа, «Лавковиц», «Кулинетс», и вот они, 1204, 10 этаж, отлично. Затем он все-таки остановился, потоптался на месте и вернулся к указателю, словно последний приезжий. «Лавковиц. Странное написание». Он не ошибся, «Лавковиц, Генри Джей, комната 701, через А». «Нет, так не пойдет, бесполезно». «Бесполезно? Да что бесполезно?» Мартен решительно потряс головой, словно желая ее прочистить. «Черт, да какое же ему дело, как они пишутся?» Он нахмурился, развернулся и торопливо зашагал к лифту, который захлопнулся перед самым его носом. Открылась соседняя дверь, и Мартен быстро заскочил в кабину. Сунув портфель под мышку, постарался придать себе живой и энергичный вид. «Вот он, молодой, способный, исполнительный!» Надо произвести впечатление на этого Алекса Нейлора, с которым он общался только по телефону. Если убиваться по поводу всяких там левковицев и лавковицев... Лифт бесшумно остановился на 7-м этаже. Молодой человек в рубашке с коротким рукавом вышел из кабинки, удерживая в руках поднос с 3 чашками кофе и 3 сэндвичами. Когда двери начали закрываться, в глаза Мартину бросилась надпись на рифленом стекле кабинета. 701. Генри Джей Левкович, импортер. В следующую секунду дверцы лифта отсекли его от седьмого этажа. Мартин непроизвольно дернулся и едва не крикнул. «Мне тоже на седьмой!» Кричать, однако, было некому. В кабинке остался он один. Да и никаких причин выскакивать на седьмом этаже у него не было. Тем не менее, Мартин почувствовал странное звенящее возбуждение. В указателе все-таки была ошибка. Фамилия писалась через «Е», а не через «А». Безграмотному кретину дали пакетик с буковками, и он налепил их задней ногой. «Левковец, все равно неправильно». Он снова потряс головой, а второй раз, как же правильно-то, а? Лифт остановился на 10-м, и Мартин вышел. Алекс Нейлор из Кулинец оказался добродушным, краснолицым мужчиной средних лет с копной белых волос и широкой улыбкой. Сухой шершавой ладонью он крепко потряс руку Мартина, левую руку он положил ему на плечо, выражая тем самым искреннее дружелюбие. «Оставлю вас буквально на 2 минуты. Хотите перекусить прямо здесь? У нас тут отличный ресторанчик, а бармен сделает превосходный мартини. Согласны?» «Да, отлично, отлично». Мартин подкачал энтузиазма из потайного резервуара. 2 минуты растянулись до 10. Мартин ждал, испытывая обычную неловкость, которую всегда чувствуют люди в чужом кабинете. Он разглядывал обивку на мебели, картины на стенах и даже попытался полистать лежащий на столике рекламный проспект. Зато он не думал о Лев... О, нет, он о нем не думал. Ресторан оказался хорошим. Вернее, был бы хорошим, если бы Мартин чувствовал себя свободнее. К счастью, он был освобожден от необходимости поддерживать разговор. Нейлор говорил быстро и громко. Наметанным глазом оценил меню и порекомендовал яйца по-бенедиктински, прокомментировал погоду и посетовал на заторы на дорогах. Пользуясь случаем, Мартин пытался стряхнуть себя странную рассеянность. Но беспокойство неизменно возвращалось, что-то было не так. Неправильное имя. Оно мешало ему делать то, что он должен делать. Мартин отчаянно попытался прекратить это безумие. Перебив собеседника, перевел разговор на деловые рельсы. Это было неосмотрительно, без необходимой подготовки получилось слишком резко. Еда, однако, оказалась великолепной, подали десерт, и Нейлор ответил ему вежливой улыбкой. Он признал, что существующее соглашение его не удовлетворяет. Да, он изучал фирму Мартина, и ему кажется, что возможность, безусловно, есть, и... На плечо Нейлора опустилась чья-то рука, и, остановившийся за его спиной, человек сказал. «Привет, Алекс, как мальчишка?» Нейлор обернулся, на лице его уже сияла готовая улыбка. «А, привет, Лев, как дела?» «Не жалуюсь, увидимся на...» Незнакомец отошел, и голос его потонул в общем шуме. Мартин ничего не слышал. Он попытался встать, колени его дрожали. «Кто этот человек?» — напряженно спросил он. Вопрос прозвучал резко и безапелляционно. «А кто? Левк? Джерри Левковец? Вы его знаете?» Нейлор удивленно уставился на собеседника. «Нет. Как пишется его имя?» «Думаю, Левковиц. А что?» «Через В». «Через F. Постойте, В там тоже есть». Добродушное выражение на лице Нейлора почти сошло на нет. «В этом здании есть один Левкович. Его фамилия заканчивается на Ч, понимаете? Левкович». «А вот как?» «Комната 701. Это он?» «Нет, Джерри не работает в нашем здании. Его контора на противоположной стороне улицы. Другого я не знаю. Здание у нас очень большое. Я не веду картотеку на всех, кто здесь трудится». «К чему все это, простите?» Мартин покачал головой и откинулся на спинку стула. Он и сам не знал, к чему. А если и знал, не рискнул бы объяснить. Не мог же он сказать: «Меня сегодня преследуют всевозможные левковицы». Вместо этого он произнес: «Мы говорили о перспективах». «Да», — откликнулся Нейлор. Как я уже сказал, я изучал вашу ферму. Знаете, мне необходимо вначале переговорить с парнями из производственного отдела. Я вам дам знать». «Конечно», — пробормотал Мартин убитым голосом. «Нейлор никогда не даст ему знать. Дело окончательно провалилось». Но под отчаянием и досадой по-прежнему шевелилась непонятная тревога. «К черту Нейлора!» Теперь Мартину хотелось одного — поскорее совсем разделаться и продолжать дальше. Но что продолжать? Но вопрос был задан едва слышным шепотом. Тот, кто его задал, уже умирал внутри его, затухал и растворялся. Обед наконец-то закончился. Если при встрече Мартин и Нейлор вели себя как добрые старые приятели, то расстались они как чужие люди. Мартин почувствовал облегчение. В висках у него стучало, когда он пробирался между столиков, а потом вон из призрачного здания на призрачную улицу. Призрачную? Мэдисон-авеню в 1:20 ранней осенью, когда ярко сияет солнце, и 10 000 мужчин и женщин прогуливаются по ее тротуарам. Но Мартин чувствовал неладное. Сунув портфель под мышку, он угрюмо зашагал в северном направлении. Последний проблеск сознания напомнил ему, что в 3 часа у него деловая встреча на 36-й авеню. Ничего, ничего, обойдется. Он шел к окраине на север. На пересечении с 54-й он перешел через Мэдисон и пошел на запад. Потом резко остановился и посмотрел вверх. На высоте 3-го этажа в одном из окон виднелась вывеска. А.С. Левкович. Лицензия на бухгалтерскую деятельность. Фамилия писалась через F и оканчивалась на Ч. Мартин снова повернул на север и вышел на 5-ю авеню. Он несся по нереальным улицам нереального города, задыхаясь от погони за неведомой целью и не замечая, как толпы народа вокруг него начали редеть. Вот и надпись в витрине 1-го этажа. М.Р. Левкович, доктор медицины. Золотистый полукруг буквок конфетного магазина гласил «Яков Левкоу». Половина имени, со злостью подумал Мартин. «Зачем он дергает меня неполными именами?» Улицы окончательно опустели, образовавшийся вакуум заполняли лишь разные кланы левковицев, левковичев, левкойчичев. Мартин смутно сознавал, что где-то впереди находится парк. Намалеванная неподвижная зелень. Он повернул на запад. На глаза ему попался кусок газеты, единственный шевеляющийся предмет в умершем мире. Он повернул, наклонился и поднял его, не замедляя шага. Порванная страница оказалась на идише. Он не умел читать на этом языке. Он не мог разобрать сливающихся еврейских букв. Он не прочел бы этих букв, даже если бы они не сливались. Только одно слово было написано четко и ясно. Оно было набрано черным шрифтом посреди страницы. Каждая буква резко выделялась всеми своими хвостиками. Он знал, что там написано «Левкович». Он выкинул газету и вошел в пустой парк. Деревья не шевелились. Листья застыли в причудливых подвешенных позах. Солнце давило мертвым грузом, не согревая. Он бежал, но пыль не поднималась под его ногами и не пригибалась трава. На скамейке пустынной аллеи сидел старик, единственный человек в вымершем парке. На нем была темная фетровая кепка, козырек прикрывал глаза от солнца. Из-под кепки торчали пакли седых волос. Грязная борода доставала до верхней пуговицы грубой куртки. Старые брюки пестрели заплатами, а подошвы растоптанных бесформенных штиблет были перехвачены пеньковой веревкой. Мартин остановился. Дышать было трудно. Он мог произнести только одно слово и с его помощью задал вопрос. «Левкович». Он застыл перед скамейкой, ожидая, пока старик медленно поднимется на ноги, буравя его темными слезящимися глазами. «Мартин», — вздохнул старик. «Самуэль Мартин, вот ты и пришел». Слова звучали как будто с двойной выдержкой, под английским слышалось дыхание другого языка. Так под Самуэлем Мартин уловил невнятную тень Шмуэля. Старик вытянул морщинистые руки с перекрученными венами, но потом опустил их, словно опасаясь дотронуться до Мартона. «Я искал тебя. Однако в диких просторах города, который только еще будет, слишком много людей. Слишком много Мартенсов и Мартинесов и Мортонов и Мертонов. Я остановился только когда добрался до зелени. И то на мгновение. Я не впаду в грех и не перестану верить, и вот ты пришел». «Это я», — сказал Мартон и понял, что это так. «А ты, Финиас Левкович, почему ты здесь?» «Я Финиас Бен Иегуда, получивший имя Левкович по указу царя, который всем нам присвоил имена. А здесь мы», — тихо продолжал старик, — «потому что я молился. Когда я был уже стар, Лия, единственная моя дочь, дитя моих преклонных лет, уехала с мужем в Америку, оставив заботы прошлого ради надежд на будущее. Сыновья мои умерли. Жена моя, Сара, отрада моей души, умерла еще раньше, и я остался один. Пришло время и мне умереть. Но я не видел Лию с тех пор, как она уехала, а весточки от нее приходили так редко. Душа моя стремилась повидать сыновей ее плоти, продолжение моего семени, сыновей, в которых моя душа могла бы жить дальше и не умереть». Голос старика был тверд, а под его словами перекатывалась беззвучная тень древнего языка. «И был мне ответ. Я получил 2 часа, чтобы увидеть первого сына по моей линии, родившегося в новой стране и в новое время. Сын дочери, дочери моей дочери, нашел ли я тебя среди роскоши города?» «Но зачем был нужен этот поиск? Почему бы не свести нас всех вместе?» «Потому что в надежде поиска заключена радость, мой сын», — торжественно провозгласил старик. «И обретение исполнено сладости. Мне дали 2 часа, чтобы я искал, 2 часа, чтобы я нашел. И вот ты предстал передо мною, тот, кого я не искал при жизни». Голос его был стар и спокоен. «С тобой все хорошо, сын мой». «Теперь, когда я нашел тебя, со мной все хорошо», — ответил Мартон и опустился на колени. «Благослови же меня, отец, чтобы мне было хорошо во все дни моей жизни, с девушкой, которую я хочу взять в жены, и с малышами, которые родятся от моего семени и от твоего». Он почувствовал, как на его голову легко опустилась старческая рука, после чего послышался лишь безмолвный шепот. Мартон поднялся. Глаза старика с мольбой вглядывались в его лицо. Мартону показалось, что взгляд их терял резкость. «Теперь я спокойно вернусь к отцам, моим сын мой», — произнес старик. И Мартон остался один в пустом парке. Неожиданно мир качнулся и ожил, солнце возобновило прерванный бег, подул ветер, и вместе с этим ощущением все скользнуло обратно. В 10 часов утра Сэм Мартон выбрался из такси, безуспешно пытаясь нащупать бумажник, в то время как мимо неслись другие машины. Красный грузовик притормозил, потом снова поехал. Белая надпись на его борту извещала: «Ф. Левковиц и сыновья. Оптовая торговля одеждой». Мартон ее не заметил. Тем не менее, он каким-то образом знал, что все с ним будет хорошо. Знал, как никогда раньше.